А московская прописка, работа — это все как-то устроится. В конце концов, можно за взятку прописаться где-нибудь под Москвой или без всякой взятки, в любом селе в 100 километрах от столицы. Главное, через неделю, ну максимум через 10 дней, мы будем вместе и уже навсегда. И прилетев в Москву, я развил бешеную деятельность. В течение 3 дней я занял деньги у всех, кого знал. У Гребнева, Столпера, Метальникова, Фрида, Мережко, Смирнова, Трунина, Шлепянова, Сокола и, конечно, у своего бывшего вгиковского мастера и профессора Иосифа Маневича. Еще через 5 дней я снял однокомнатную квартиру у Рижского вокзала на проспекте Мира, с телефоном и даже прилично меблированным. Я вселился в нее со своим единственным чемоданом и пиш-машинкой «Москва» и тут же дал Оле телеграмму. Мой телефон 287-12-43. Сегодня же позвони и завтра же прилетай. Твой люблю, жду. Никто не позвонил. Ни сегодня, ни завтра. Изумленный я стал обзванивать своих недавних ассистентов на детской студии и просить, чтобы они нашли Олю и позвали ее к телефону. Но какое-то странное невезение было у них у всех. То Оля только что ушла со студии домой, то ее сегодня вообще не видели, то она на съемке и не может подойти к телефону. Я извелся, и уже по голосам отвечавших понимал, что я их, что называется, достал. То есть просто надоел им своими звонками. Наконец, один из них не выдержал и сказал: «Старик, Оля еще неделю назад улетела в Мурманск». «В какой еще Мурманск?» — изумился я. «Зачем?» Гусилевский взял ее в свою группу реквизитором. И они улетели в Мурманск на съемки натуры. Конечно, через минуту я уже разговаривал с производственным отделом студии. Получил у них название мурманской гостиницы, в которой остановилась группа Гусилевского. А затем позвонил в Мурманск. Но администратор гостиницы сказал мне, что в номере у Оли нет телефона, и вообще вся группа на съемках, а записку я не обязана, но ладно, диктуйте вашу записку, только короткую. Я продиктовал свой номер телефона и, не отходя от аппарата, просидел в квартире до ночи. Однако никто не звонил мне ни из Мурманска, ни вообще откуда бы то ни было. Чувствуя какое-то странное, как пес перед землетрясением, тревогу, я снова позвонил в Мурманск. «Да», — сказала все та же администраторша, — «я отдала ей вашу записку еще днем. Позвать к телефону? Вообще-то мы не зовем. Ну, раз уж вы из Москвы, сейчас посмотрю». Она ушла и вернулась в трубке лишь минут через 5. «Вы еще ждете?» — спросила она вдруг каким-то насмешливо-веселым тоном. «А ее нет в номере».